выбора. Свобода выбора и кто принимает решение. Вот по этому критерию можно фильтровать просто базу. Ну да ладно. Так, значит, техника 6 состояний. Как вам? Кто сказал сложно? Клевый фрейм. И как тебе в нем? Ну, то есть... Да. То есть это было очень легко, но у меня не получилось. Вот. Отличный вариант тоже. У меня с первого раза не получилось отлично. Да. Или как-нибудь еще. Просто сразу расскажу про подаванскую зрелость. Ну, сейчас, да. У меня вопрос по поводу отработки. Там нет отработки. Это было интересное маркирование, поэтому... Тройками, когда мы отрабатывали. Так. Слово «стоп». Угу. Возникли... Это не слово, это физическое ощущение, это физическое действие, индивидуальный марк. Слово можно и внутри, но надо именно «стоп» произвести. По-хорошему, вот, нормально, «стоп». Физическое движение и слово. Все. Нельзя его заменить. Все, нельзя его заменить, ну, может быть, а вот теперь я хочу. Нельзя. «Стоп» и «стоп». Ощущение остановки – это ощущение остановки. «Стоп». Не надо его менять. Все, может быть, а еще, а вот теперь, вот, давайте так. Внутри, да, про себя, внутри, конечно. То есть я делаю быстро, но те же самые 4 шага. То есть я выбираю, говорю себе стоп, калибрую, перехожу, все, я в другом состоянии. Внутри, как бы, себя основаю. Еще раз, сначала много раз делаешь снаружи, потом это микродвижение. Сейчас мы будем переходить к этому, микродвижение. А сколько занимает у тебя смена с одного состояния в другое? Ну, столько примерно. Вот так, туда-обратно. То есть это вопрос тренировки. А, уровень джедайской зрелости, да? Значит, сначала делайте это сами, утром. Туда-сюда. Переходы между всеми состояниями, туда-сюда, вот так, как-нибудь. Раз по 8-10. То есть отлично получается в одиночку, и вот утром начинайте делать рядом с кем-то. Просто вот, что есть еще один человек рядом, есть интерференция двух человек. Когда начинает получаться делать просто рядом с людьми, можете начать делать рядом со значимыми людьми, с друзьями. Когда получается с друзьями, можете начать делать с любимыми. Если вы думаете, что вы вообще мега-мега-мега и все познали, езжайте к родителям. И просто вот к родителям и вот развлекайтесь. Да, вот это nightmare просто. Это вот уровень хардкор. Если вы ухитряетесь в присутствии родителей держать состояние и управлять фреймами, ну прям все, молодцы. Самое сложное. Да. Вот это получается. Пишелик рассказывал про это дело, что у него было 3 года терапии, и он думал, что все вот прям все отлично. Вот он приехал и через 15 минут понял, что не пошло. Да. То есть вот уровни тренировки состояний. Вот эта техника, которую надо тренировать вот каждое утро минут по 15. И каждый день минут по 15. Вот так. Пока у вас не будет это получаться. И понятно, что будет изначально будет даже в одиночку получаться не очень. Потом, когда вы в одиночку легко это делаете это вместе с кем-то. Это процесс. Я совершенно не ожидаю. То есть по-хорошему я ожидаю, что на отработку этого навыка до уровня нормальных переговоров будет уходить, ну скажем, там, месяц-два. Вот если через 2 месяца вы будете тренироваться, у вас это будет уже легко получаться. Это мое ожидание такое. Понятно? Хорошо. Две темы. Это микромускульная подстройка и субмодальность. Микромускульная подстройка – это расширенная версия подстройки по физическим движениям. Лет 40 назад это называлось отзеркаливанием. Потом выяснилось, что нет никакой необходимости заниматься отзеркаливанием. Достаточно показать намерение. То есть, если другой человек, если партнер поднимает руку, достаточно вообразить себе это движение и сделать незначительное движение плечом. То есть вы представляете, что делаете это движение, и делаете незначительное движение в том же направлении. Поэтому ваша работа с отзеркаливанием переговоров будет совершенно, вот, она будет незначительной. Это микродвижение. И они будут путаться с теми, которые вы и так совершаете. То есть подстройка по кинестетике никогда не делается в отзеркаливании. Отзеркаливание — это, как я и говорил, странное занятие. Ну, заметное оно, малопонятное оно, очень трудозатратное и так далее. Если человек двигает рукой, вам достаточно сделать вот. Вот движение рукой, небольшое движение. Та же самая история с головой, с переходами. Если человек ходит туда-сюда, вам не надо ходить за ним. Вам достаточно делать вот так. Абсолютно достаточно. Да. Поэтому можно было, конечно, бы сразу получить отзеркаливание, но мне лень, поэтому сделаем сразу как положено. Это первая тема, понятно? То есть вы копируете движение других людей, но делаете это микромышцами. Вы просто чуть-чуть двигаетесь в этом заданном направлении. В том же направлении, что и человек. Не зеркально, а в том же. То есть человек двигается вот в эту сторону, ты вы двигаетесь в эту сторону. Туда же. Он куда движется? Не, он куда движется, я спрашиваю. Он куда движется? Не относительно вас, а он куда движется. Вот туда же, куда и он. Да. В том же направлении, что и человек. Туда же, куда и он. То это движение. Короче, туда же, куда и человек. Если он идет на вас, то просто вы отходите, если надо, то вперед. Или если наклон, то вперед и вместе, вот так. Да. Причем, опять же, если он наклоняется, это не значит, что вам надо наклоняться. Если он наклоняется, вы делаете вот так. Это абсолютно достаточно. Вот. Микродвижение. Поэтому это называется микромускульная постройка. Вторая фишка касается субмодальности. Субмодальности – это маленькие ключевые моменты в рамках основных ведущих репрезентативных систем. То есть у вас есть зрение, слух и ощущение, и детали вот этих вот систем. У вас подробнее будет отработка на неделе на эту тему. Там вы будете подробно отрабатывать листы субмодальности и так далее. Да? Но мы сейчас затронем эту тему вкратце. Например, аудиальная субмодальность. Вот работа с ритмами, работа со звуками, управление групповой динамикой через звуки – это все на вип-блоке. Вот, ну, потому что долго рассказывать. А просто работа с видео, с аудио и с кинестетикой, да, вот она у вас будет на отработке. Понятно? Отлично. Значит, что от вас требуется? Сейчас, когда я наблюдал за тем, как вы упражняетесь в переходе из состояния в состояние, я заметил, что некоторые из вас имитируют переход из состояния в состояние. Ну, для одной части человечества это более привычно, для другой менее имитировать эмоции. Я имею в виду мужчин, кстати. Мужчины чаще всего имитируют эмоции, которые от них ожидают. То есть они нифига их не испытывают, но показать проще. Ну, то есть. Вот. Вовсе не наоборот. Как это понять? Калибровки. То есть вы должны видеть по человеку, получил он доступ к какой-то репрезентативной системе или нет. И вот на отработке вы будете эту, собственно, и отрабатывать. А сейчас есть самый простой человеческий вопрос. Если не понимаешь, спроси. Да? То есть вот если ты не можешь заметить что-то, не надо догадываться, спроси. Поэтому сейчас вы делаете это упражнение еще раз. В других тройках. Но партнер С после каждого перехода задает какой-то уточняющий вопрос. По очереди. Либо про какой-то аспект визуальной части этой картинки, которую человек должен был себе представить для перехода. Либо аудиальной, либо кинестетической. Да? Ну, например, если человек говорит, да, я представил себе картинку. И ты его спрашиваешь, скажи, пожалуйста, а вот в той фразе, которую тебе говорят в этой картинке, вот вторая буква в третьем слове какая? Да? Я имею в виду, вот там же, если есть диалог, допустим, то вот в этом диалоге, в третьем слове, какая вторая буква? И все, если человек не представил, если он не получил доступ, то он не может ответить на этот вопрос. Да? Та же самая история. А солнце с какой стороны светит? Если оно тут свет, с какой стороны падает? То есть, если человек не представил, не получил доступ, он все равно не ответит. Понятно? И так вас будут просто спрашивать, чтобы проверять, чтобы все-таки получили доступ к этому состоянию. То, что я это делаю вот за там, полсекунды, это не значит, что вы должны это делать за полсекунды. Когда я начинал это делать, у меня были переходы, на которые у меня уходило по 5-6 минут. Есть устойчивые переходы, которые лучше получаются, которые хуже получаются. Поэтому вы ищете воспоминания столько, сколько нужно его искать. И не надо имитировать эмоции, пожалуйста. Ладно? То есть это техника перехода состояния. Это не техника «поставили галочку в курсе». Научитесь ее делать, это важно. Да, делайте ее столько, сколько нужно. То есть, соответственно, вы выбираете состояние, говорите «стоп». Выбираете, калибруете, в каком вы есть, говорите «стоп». Выбираете, которое хотите, и честно получаете доступ. А партнер С задает вам вопросы по этому поводу. По поводу той картинки, тех звуков и тех ощущений, которые у вас там были. Какие вопросы можно задавать про картинку? День или ночь? День или ночь, близко или далеко, какого цвета, освещение, направление света. Вот. Температура – это ощущение. Вот. Так, подождите, это кинестетика. Я про визуальную модальность спрашиваю. Что еще про визуальную модальность? Кинестетика. Да, расстояние, фокусность, размытость, цвета, туманность, формы. Вот это все визуально. Аудиально что? Какие именно звуки, в каком порядке, какое слово после какого, была ли какая-нибудь мелодия, есть ли, тихо, громко, есть ли вокруг шум такого-то предмета или нет, да. Шумят ли вокруг машины или нет. И вы обращаете внимание человека на аудиальный. Да. Кинестетика. Холодно, тепло. Тепло, холодно, жарко. Любое движение, то есть физическое передвижение, тоже относится к кинестетике. То есть куда ты двигаешься, в какую сторону наклонено твое тело. Вот все движение и глаголы ощущений и движения, они относятся к кинестетике. И вы проверяете, действительно ли человек чувствует это. А тебе ботинки жали в этот момент или нет? Понятно, что невозможно ответить на этот вопрос, не получив доступ к этой картинке. А если ботинки? Тогда надо и ответить, а ботинок там не было, я босиком. Да? Все равно получить доступ. Ты не можешь ответить на этот вопрос любым образом, не получив доступ. Это проверочный вопрос. Да? То есть вот классический пример, как я это делаю на презентации, спрашиваю, помните холодильник? Что у вас сейчас лежит в холодильнике? Вот просто представьте, откройте его, что у вас там лежит? Сыр. Да? Ну, сыр, да, или помните, что на какой полке? И что надо купить, и что не надо купить? Да, и сколько молока в бутылке, если оно там есть. Да, и какой именно марки это. Вот это тест на то, чтобы они вообще получили доступ. Ты здесь спрашивал, что в это время показывают телевизор? Нет. Потому что если он скажет, что там есть телевизор, меня это тоже устроит. Понимаешь? Потому что чтобы сказать, что его там нет, он сначала увидит, что там есть. Да? Он не может увидеть, чего там нет, если он, ну... Ну да ладно. В общем, задавайте уточняющий вопрос. Это делает партнер С. И партнер С должен быть таким инквизитором. Задавать вопросы, пока не поверит, что действительно получает доступ. Что да, действительно, он вспоминает вот именно то, что вспоминает. Сколько вопросов? А Б отвечает. А на все это? А, нет, Б смотрит и угадывает калибровки так же, как и раньше. Еще раз? Вопрос был у тебя. Сколько вопросов? Сколько хочешь. Пока не поверишь, что это правда. Я думаю, что вам потребуется примерно по 10-12 минут в каждую сторону. Да, то есть общее время полчаса. Вы делаете это в тройках, выбираете другие тройки. И, пожалуйста, вот мой вам совет. Даже если у вас не будет получаться сам переход, это и не надо, чтобы он сейчас получался. Честно отработайте саму методику. Получите тот опыт, с которым вы столкнетесь. Это в школе надо хорошие оценки получать. Здесь надо реально посмотреть, как у вас эти переходы работают. Если у вас легко находятся одни воспоминания, другие находятся не так быстро, это нормально. Не имитируйте переходы. Не получается? Прекрасно. Поставили себе заметочку, идете дальше. И тренируйте потом еще месяц. Здесь гораздо важнее реальный кинестетический опыт, чем в кавычках успешность. Да, у меня получилось. Это ваша индивидуальная работа. Это очень важная техника. Я бы рекомендовал вам ее все-таки отрабатывать. Повторяю, да, я рекомендую на каждое состояние использовать одно и то же воспоминание. То есть на пассивный позитив всегда использовать одно. Это моя рекомендация. Да. А с чем связано? Проще, якоря. Технику якорей потом будем разбирать. Если успеем. Вообще по плану на следующий раз. Может быть, не знаю. Вопросы есть? Нет. Поехали.